Глава первая. Оливия. «Вот бы еще раз глянуть на него одним глазком», — говорит Роуз, откусив красное яблоко. Мечтательно смотрит в окно общей кухни. «Тебе бы только по мужикам ходить», — отзываюсь я, сморщив нос и с ехидством смотря на нее. «Ну разве он не красавчик, Олли? Неужели ты не балдеешь от него?» «Он не в моем вкусе». Сделав глоток горячего кофе, я пытаюсь игнорировать ее нытьё. Одно и то же, причем каждый раз. Думаю про себя, пробуя сосредоточиться на работе. «Иногда мне кажется, что ты совершенно не разбираешься в мужиках». Роуз громко вздыхает, и на кухне воцаряется тишина, нарушаемая лишь тиканьем настенных часов. Мы с ней работаем в популярном издательстве «Уокер и Ко», которое в последнее время только и ждет появления на книжных полках нового романа Майкла Кима, восходящей звезды остросюжетной литературы по версии журнала «Нью-Йорк Таймс». Молодой автор, стремительно завоевывающий сердца читателей, и в романы буквально заставляют ломать голову над загадкой. Поговаривают, он уже давно опередил по продажам Юнис Бё и Стига Ларсена. «Мне пора работать», — говорю, наконец, я, допив кофе и отодвинув кружку в сторону. На дне осталась прозрачная пенка. «А мне Майкла Кима, пожалуйста», — откликается Роуз, не отводя мечтательного взгляда от окна и накручивая на палец пепельный локон. Эта ее привычка каждый раз выводит меня из себя. Взяв бумажные салфетки, я с заботой протягиваю их замечтавшейся коллеге. С недоумением моргнув, она вопросительно смотрит на меня, а я дотрагиваюсь до ее роскошных волос и прошу. «Стол протри, пожалуйста, а то слюнями зальешь пол. Не грех поскользнуться». Роуз корчит недовольную гримасу и демонстративно отворачивается. Постоянно одни и те же капризы. Когда она, наконец, повзрослеет? Задаюсь я вопросом. Встав со стула и выйдя из кухни, направляюсь к рабочему месту, стуча каблуками по паркету. Отдел маркетинга буквально кипит и разрывается от множества звонков. В такой обстановке сложно сосредоточиться. Каждому приходится как-то адаптироваться. Пройдя дальше сквозь шум и разговоры, я попадаю в свой отдел. Мой стол стоит рядом со столом главного редактора художественной литературы Маргарет Росс. Чаще всего мы вместе работаем над проектами, которые невозможно вытащить в одиночку. Основная задача коллеги заключается в редактировании книг Майкла Кима. Это ее зона ответственности, которую она ни с кем не собирается делить. Пожалуй, этого автора прочат новым Артуром Конан Дойлом. Иначе я не в состоянии объяснить ажиотаж, вызванный его появлением в издательстве. Особи женского пола только и делают, что трещат о его инстаграме. «Ой, только посмотрите, какое у него тело! В эту субботу он сидел и работал в той кофейне. Божечки! Она теперь и моя любимая тоже!» И это продолжается изо дня в день. Меня аж тошнит от этого. Подойдя к столу, я вижу стикер, на котором коряво написано «Встретимся сегодня в 6 часов вечера в Рокер-холл». Нахмурившись, краем глаза замечаю стоящего неподалеку мужчину, нервно смотрящего в мою сторону. Фредди Райт, автор записки, работает главным редактором в отделе поэзии. Сделав вид, что понятия не имею, от кого она, я демонстративно разрываю ее на мелкие кусочки и выбрасываю в урну. «Идиот», — устало думаю про себя. Выведя из спящего режима ноутбук, принимаюсь за дело. На рабочем столе всплывает сообщение, напоминающее о совещании отдела художественной литературы в конференц-зале ровно в 18:00. Посмотрев на часы, я осознаю, что до этого мероприятия остается 4 часа, за которые мне требуется выбрать и отредактировать тексты для согласования. Вот блин, мысленно ругаюсь я, хотя за 3 года работы в издательстве меня научили быстро находить стоящие вещи, а все остальные отправлять в корзину. Признаться честно, мне всегда хотелось заниматься каким-то одним хорошо продающимся автором, с которым можно погружаться в тексты с головой и работать, как Маргарет работает с текстами Майкла. Но, к великому сожалению, пока я довольствуюсь лишь отбором и редактурой произведений новых авторов. А они, в особенности на фоне Кима и ему подобных, определенно не дотягивают до премии Эдгара Аллана По. В следующие часы меня поглощает работа. Мне вообще нравится ставить себе дедлайны, ведь они хорошо организуют мой день. Необходимо привести в порядок хотя бы по 2 эпизода в рукописях, которые планируется издать стандартным тиражом. Прикидываю я, размышляя о том, насколько же все эти тексты не похожи друг на друга. Маргарет часто говорит, что мой нюх на остросюжетную литературу заслуживает похвалы. Мол, произведения, которые выходят в свет после моей редактуры, всегда хорошо покупаются читателями. Вот только мне интересен сам процесс редактирования, а не слава, которая приходит после. И пускай книги, в которые я вкладываю душу, силы и время, не бестселлеры мировых стандартов, все же я люблю их. Каждую букву, строчку и запятую. Каждый час, проведенный с авторами в чате или на телефоне. К примеру, на данный момент меня занимают две истории. Одна про серийного маньяка, который скрывается перед носом у полиции, а вторая — психологический триллер, в котором героиня теряет память и не понимает, что давно связана с криминальным миром. Оба автора еще новички, попали мне на глаза совершенно случайно. Шерстя страницы на литературном портале, я просто зацепилась за одну аннотацию, а когда опомнилась, уже была на середине истории. А другую историю мне подсунула Роуз, которая частенько натыкается на рекламу в Инстаграме. Точнее, она отыскала любовный роман, а когда я перешла по предложенной ссылке, я обнаружила остросюжетный роман, привлекший мое внимание обложкой. Не все могут сразу начать писать хорошо. Ведь мастерство на голову не сваливается, и с ним вы не рождаетесь. Нужны твердый характер, огромное желание и стальные нервы, чтобы написать хотя бы один сносный роман. И не столь важно, что все истории уже давно рассказаны. Нужно писать, писать, писать и писать. Каждый месяц я отбираю лучшие тексты, которые скидывают мне незнакомые авторы. И эта сторона моей работы требует куда больше сил и энергии, чем редактирование рукописи. Частенько говорю я, общаясь с писателями на специализированных форумах. Уже практически заканчивая со второй половиной задач по отбору черновиков, я подпрыгиваю от того, что чья-то рука хлопает меня по плечу. «Ой!» — восклицаю я, оборачиваясь. Мой взор падает на чудовищный клетчатый пиджак со значком «Star Wars» на лацкане. Подняв глаза выше, я натыкаюсь на кривую улыбку и каштановые кудрявые волосы. «Это Фредди». И он стоит практически вплотную ко мне. Господи, ну почему он не может как-нибудь по-другому появляться, а не вечно подкрадываться? Этот персонаж из тех мужчин, которые не умеют эффектно появляться перед женщиной. Любая попытка эффектности заканчивается либо комедией, либо трагедией. Думаю я, окидывая его взглядом и в который раз осознавая, что он совершенно не в моем вкусе. Средний рост и худощавая комплекция, клочковатая щетина, большие голубые глаза и курносый нос, жирной точкой, выделяющейся в его внешности. Все это лишь отталкивает меня. А больше всего меня раздражает в нем запах парфюма. Этакое сочетание древесины и плесени со шлейфом ванили и сигаретного дыма. Уже от одного упоминания последнего я ощущаю тошноту. При этом я знаю, что Фредди имеет репутацию местного бабника, и он часто хвалится в курилке другим мужчинам о том, с какой женщиной вчера отжег в ночном клубе. Райт работает в издательстве дольше меня на 3 года. Его придурковатость в поведении с каждым годом растет все больше и больше. Думаю, я не ожидаю от него ничего хорошего. «Оливия, как ваши дела?» — спрашивает он. «Как видите, я работаю». Отрезаю в ответ и отворачиваюсь от него, чтобы опять уткнуться взглядом в монитор ноутбука. Я испытываю явный дискомфорт, находясь рядом с ним. Фредди же подкатывает ко мне стул и садится так близко, что его колено касается моего правого бедра. «Это что еще за выходки?» Мысленно возмущаюсь я, стараясь держать себя в руках. «Я вижу, вы сегодня не очень общительны». А я заметила, что отдел поэзии опять сидит без работы. «Вам только кажется, что работы нет», — отвечает он и кладет свою руку рядом с моей, по всей видимости, в надежде дотронуться до нее. «Но она есть. Я же главный редактор», — добавляет коллега, выделяя последние два слова и явно гордясь своим статусом, а затем продолжает. «И это значит, что я могу работать тогда, когда сам хочу». В какой-то момент он начинает напоминать мне типаж петушиного героя, который вечно и при любой возможности пытается рассказать всем о том, какой же он важный. Интересно, у него всегда такой недостаток внимания, или этот пижон просто хочет потрахаться? Задумываюсь я, недовольно сдвигая брови, и спрашиваю. «Мистер Райт, вы ведь уже не так молоды, не правда ли?» «Взрослые мужчины более опытные. Вы об этом не думали?» Отзывается Фредди, наклоняясь ко мне так, что я чувствую его дыхание на шее. Мне нужно что-то сделать, чтобы избавиться от назойливого собеседника и этого мерзкого ощущения. Я спешно оглядываюсь по сторонам. Первое, что попадается мне на глаза — тяжелые папки с рукописями, которыми легко можно убить. Я машинально хватаю почему-то самую тонкую и резко встаю, отчего спинка стула неожиданно разворачивается на 90 градусов и впечатывается мужчине в скулу. Фредди, взвыв от неожиданности, быстро прикладывает ладонь к покрасневшей коже. Что до меня, Я лишь сдерживаю победоносную улыбку и радуюсь возможности отплатить ему за навязчивость. О, как же я довольна этим моментом. Мысленно ликую я, но, повернувшись, изображаю удивление и обеспокоенно спрашиваю. «Ой, мистер Райт, как же так вышло?» «Кажется, спинка стула ударилась о мою скулу», — бормочет он, все еще потирая ладонью ушибленное место. «Как жаль, что твое слабоумие ничем нельзя травмировать», — со злостью думаю я. «Серьезно?» — повысив голос на последнем слоге, едва не хохочу от собственной наигранности. «Оливия, не переживайте, я в порядке». «Ну и славно. А то я подумала, что вы захотели добавки». Смотря на Фредди, я все гадаю, когда же ему надоест устроенный им цирк. Просверлив его взглядом и не добившись понимания, пожимаю плечами и направляюсь в библиотеку. И что самое неприятное, отдаляясь от мужчины, я ощущаю, как его взгляд буквально пожирает меня. Вот чертов извращенец. Ёжась от отвращения, мысленно ругаюсь я.